Глава 14. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Начался новый путь, куда-то в непонятные и запутанные глубины храма. Я с очень большим трудом и только благодаря своей памяти запомнил дорогу до места, где заседает Высший Совет Ордена. А теперь, ведомый другим джедаем, снова фиксировал в памяти многочисленные повороты, коридоры, галереи, спуски, лестничные пролеты, и сила его знает, какие другие архитектурные детали. Так еще приходилось внимательно запоминать те кнопки, которые нажимал так и не представившийся джедай в нескольких лифтах, по которым мы то поднимались, то спускались. Короче, я малость прифигел от величины постройки, внутри которой мы сейчас перемещались. Отчетливо создавалось ощущение, что тут запросто можно парой дивизий в прятки играть и найти друг друга только через пару лет. Целый трехмерный гигантский лабиринт, в котором сам ситх рога себе сломит. Ко всему прочему, ориентированию на местности мне сейчас очень мешала Тасан, которая не на шутку разошлась и шепеляво болтала без умолку. Кошка-девочка восторженно комментировала каждую встречную статую, скульптуру или барельеф, постоянно отвлекала и требовала к себе внимания. Мелкая кошатина. Но если судить непредвзято, то местные интерьеры мне приглянулись. Ничего кричащего или заостряющего внимания вокруг не было. Только ровные постельные тона, не раздражающие глаз краски и гармоничная архитектура. Да даже в большинстве своем абстрактные статуи меня не бесили, несмотря на то, что я подобный вид искусства совершенно не понимаю. Вот только как-то пустовато вокруг. Нет чувства наполненности и законченности. И еще один момент немного смущал. По пути я не заметил ни одного окна или другого проема, предназначенного для естественного освещения. В зале совета были шикарные панорамные окна, открывающие великолепный вид на ночной Корусант, а теперь ничего подобного не наблюдается на всем протяжении нашего путешествия. Печаль. Я уже привык залипать на виды за окном, будь то парк около моей резиденции на Амкарисе, яркие точки звезд и таинственно мерцающие туманности за иллюминаторами Корды или хотя бы радужные разводы гиперпузыря на обзорных мониторах. Созерцательность мне очень хорошо и быстро помогала войти в медитативный транс. Рано или поздно любое путешествие подходит к концу. Вот и мы, наконец, прибыли туда, куда нас вел джедай. Джедай Никто был недоволен. Меня вообще здесь, в этой галактике, раздражало, что я не могу понять мимику представителей рас, не принадлежащих к околочеловеческим видам. Пусть они все и гуманоиды, то есть обладают похожим телосложением, с одним туловищем и одинаковым набором конечностей, но вот на морду, мать их, слов нет, одни нецензурные эмоции. Вот и сейчас я смог понять, что ящеролицый джедай недоволен только по выражению в его глазах и через ощущение в силе. А недоволен он был, скорее всего, от того, что ему пришлось шагать такой длинный путь на своих двоих, а мы с комфортом его проехали верхом на контейнерах с репульсорной тягой. С другой стороны, и добрались мы намного быстрее, чем если бы своими короткими детскими ножками топали эти несколько километров вслед за взрослым разумным. Запоминайте, юнлинги, это блок 2, секция 4. Здесь вы будете жить ближайшие 4 года. После вам выделят индивидуальные комнаты, а сейчас только общие. Так что жить вы будете не одни. Постарайтесь поладить и не ссориться со своими товарищами. Заученно начал бубнить джедай и, повернувшись ко мне, пояснил. Комнаты разумных разделены по половому признаку, так что твоя комната, юнлинг, под номером 8, а твоя, он повернулся к Тасан, номер 3. Ну что ж, к казармам мне не привыкать и не приспосабливаться к подобным методам проживания. в свое время от души помыкался по подобным жилым помещениям. Главное, чтобы таких же порядков не было, как в классических армейских казармах. Иначе у меня одновременно наступит полный разрыв шаблона, когнитивный диссонанс и нервный срыв. Ну не может же быть такого в этой футуристической вселенной. А если все так, как и дома, то я устрою тут свои порядки с четким уставом, дневальными и тумбочкой. Уж опыта мне не занимать. Бугагашечки. Меня предупредили о ситуации с твоим дроидом, Юнлинг, но помещение для него в этом блоке пока не подготовлено. Надеюсь, ничего не случится, если одну ночь он побудет здесь, в коридоре. Никаких проблем, мастер, пожал плечами я. Думаю, что его никто не украдет. Да и проблематично украсть моего секретаря. Даже одаренному? С очень такой показательной оговоркой спросил джедай. Даже одаренному, согласился я. Очень не советую пробовать, а так как я отвечаю за своего дроида, то и будущие трупы на меня повесят. В каком смысле повесят? А, понятно. В храме не воруют, Юнлинг. Сначала непонимающе, а потом жутковато ухмыльнувшись и сам себе разъяснил он. «Мое дело предупредить», — меланхолично и устало ответил я. Сначала мы проводили Юнлинга-котенка до ее комнаты, где наш провожатый показал ей свободное спальное место среди дюжины одинаковых, на которых уже кое-где дрыхли другие юные джедайки, а я был удостоен шепелявого прощания «Да в треффи, Элай!» Все эти перелеты, переходы туда-сюда по храму, разговоры и новые знакомства слегка выбили меня из колеи. Да и время уже позднее, как на Корусанте, так и по моему корабельному времени, при котором я привык жить и строить график обучения с медитациями. Теперь придется подстраиваться и привыкать к новому суточному циклу. Потому, как только джедай показал мне, куда я могу кинуть кости, то я, только разувшись, упал на жесткое юнлингское ложе и тут же отрубился. «Эй, вставай! Вставай, вставай! Скоро на завтрак пора, и после на занятия!» — выдернул меня из сна противный голос. «Наставник, валите к ситху! У меня распорядок!» Пробормотал я, по-прежнему пребывая на грани сна и яви, и пытаясь нащупать в полусне свою подушку, чтобы ее обнять. «Наставник? Так меня еще никто не называл!» Послышался сквозь сон растерянный голос, совсем не похожий на баритон Сайфо Диаса. Прямо сказать, неприятный сейчас для меня голос. Какой-то он был слишком высокий и звонкий для моего личного джедая. Какого хрена ко мне в каюту заявился наставник? Только продрав свой один глаз, так как на второй мне не хватило ни сил, ни желания, я узрел перед собой совсем неожидаемого и привычного мне джедая. «Ты кто?» — хрипло спросонья и немного пофигистически спросил я, рассмотрев в поле зрения морду, совершенно не похожую на сайфодиасовскую. «Я Юнлинг Нант Нурс». Неуверенно ответил мне, несомненно, разумный. «Раз умеет говорить, то однозначно разумный. Ведь разумные умеют говорить? Или не умеют? Или не все? Блин, что за дичь в голову с утра лезет?» Я еще немного и заторможенно подумал и скептически выдал. «Нурс, говоришь, что-то на неуправляемый реактивный снаряд ты не похож». Примечание. Нурс. Неуправляемый реактивный снаряд. Общепринятая аббревиатура для обозначения различного ракетного вооружения без самонаведения и элементов управления боеголовки в полете до цели. Баллистический снаряд на реактивной тяге. Конец примечания. Чего? Ох-хо-хо. Простонал я, растирая ладонями лицо, и с трудом сев на постели, уставился мутными глазами на удивленного ребенка расы Салластан. Независимо от моего сонного состояния, мозг мгновенно заработал, вышел на турборежим и стал выдавать заторможенному сознанию поток информации. Салластанцы или салластианцы, одинаково будет правильно, раса одних из лучших пилотов в галактике за счет своей выработанной эволюцией чувствительности направления. Они интуитивно знают, куда идти, ехать или лететь, чтобы добраться до цели. Так мало того, что у них и слух не уступает нашему сефевскому, так и ультрафиолетовое зрение есть. Прям читеры какие-то. За время моего путешествия на Корде я таких разумных видел во множестве. Практически в каждом космопорту их было завались. Как-никак, одни из самых востребованных пилотов. Что я еще о них знаю? У этой расы есть собственная галактическая корпорация под названием Соросууп, которая входит в конгломерат Торговой Федерации и в которой лично у меня есть полупроцентный пакет акций. Правда, на подставной трастовый фонд. Но факт неафишируемого владения на это не влияет, так как и фонд принадлежит мне. Ну и еще могу отметить, что в социальном строении их общества процветает махровый матриархат, а государственность основана на взаимодействии совета, так называемых уоррон-кланов, со сложной системой сдержек и противовесов. За спиной салластанца и тесно плечом к плечу стояли еще несколько детей. И опять мне здесь повстречался еще один вуки, только совсем мелкий. Ну как мелкий? Относительно взрослого представителя своего народа, то да, он мелкий. А вот для нашего возраста этот ребятенок ростом в 1,60 м и с радикально черным окрасом шерсти очень так внушительно смотрится. Также тут был пацаненок-человек, обычный, блондинистый и сероглазый, два разноцветных твилека, один с синей кожей, другой с красной, один малолетний иктотчи и заброченок. Идентифицировать расу последнего юнлинга я не смог. Очень этот разумный смахивал на какого-нибудь сказочного гремлина. Вот просто один в один. Самый миниатюрный из всех здесь присутствующих и меньше всего напоминающий человека. Вытянутый череп с рудиментарными гребнями нарождающихся рожек по бокам. Великолепный набор кривых клыков в оскаленной улыбке, скрюченное тельце и четырехпалые когтистые и тонкие конечности. По виду злобная такая и опасная тварь. Только вот его глаза со зрачком, как у змеи, не выдавали в нем агрессии и были удивительно насыщенного и глубокого голубого цвета. Офигеть! Куда я попал? Они часом меня ночью не съедят? Хочу домой, на Амкарис! Только на Иктотчи стоит посмотреть, так уже руки без твоего желания тянутся к православному кресту, а разум независимо начинает прикидывать варианты, где бы достать серебро и святую воду. Вы демонов когда-нибудь видели? Таких кровавокожих, рогатых и алоглазых. Так вот, Иктотчи по виду они и есть. «Ты ведь Сефи, верно?» — спросил меня тот самый Нурс, видимо, самый активный из этого коллектива и самый непосредственный. «Ты откуда здесь взялся?» «Не понял. Это что, наезд?» Хотел было ответить земным афоризмом, что «из тех ворот, как и весь народ», но они явно не поймут, что по возрасту, что по отсутствию сведений по половому воспитанию. Да к тому же в этой галактике такое выражение теряет всяческий смысл. Здесь столько методов воспроизводства потомства и рождения детей, что я даже затрудняюсь все перечислить. Как можно такое говорить, если некоторые разумные натурально почкованием размножаются? Я встал с кровати, пригладил растрепанные волосы и представился как положено. Да, я принадлежу к расе Сефи и прилетел в храм ночью. Вы все спали в это время. Меня зовут Элай Джет. Приятно познакомиться. После, задумчиво подумав и обведя взглядом маленькую молчаливую толпу юнлингов, во все глаза на меня пялившихся, поднял правую ладонь и торжественно произнес «Хао!». Видимо, такое нестандартное приветствие выбило их из колеи, и все по-прежнему молча меня разглядывали. Я же в это время, бурча, зевая и почесываясь, стал поправлять свою парадную джедайскую робу. Что-то я опрометчиво в ней завалился спать. Теперь она выглядит не так опрятно и красиво». «Может, тогда и вы представитесь?» — вкрадчиво спросил я окружающих юнлингов, когда по минимуму привел себя в надлежащий вид. Первым отмер селластианин, скорее всего, неформальный лидер этого малолетнего коллектива. «Ну, меня-то уже знаешь. Я Нант Нурс из расы селластиан. Можно просто Нант. Это вуки по имени Шокко, и он здесь уже месяц. Но что он говорит, никто из нас не знает, хотя всех понимает. Эти два парня Твилека — Ти-Орт и Эртикатант Джитрин. А человека зовут Юсин, он с шахтерской станции Проксима Трои. Аген Колар Забрак и Иктотчи Сейситин. Ну и Каздан Паратус, он Алин с планеты Малый Алин». Представила мне Нант с последним, того самого неопознанного маленького гремлина. «Ничего себе сборище! 8 таких разных разумных! И как они вообще вместе уживаются? 8 совершенно непохожих друг на друга юнлингов, и тут я, 9-й. Мне же вместе с ними еще 4 года тут чалиться, пока отдельную жилплощадь не выделят или не выгонят к ситховой бабушке нафиг из храма. Нужно налаживать хоть какой-то контакт». «А сколько тебе лет?» — с интересом спросил меня мальчишка-человек со странным для его внешности именем и фамилией Юсин. Он совершенно на китайца не похож, а скорее на скандинава. «Мне?» — переспросил я, отвлекаясь от своих мыслей. «Мне 5. Ровно через месяц будет 6. Правда, я не знаю, как правильно считать. Год на моей родине на 7 дней длиннее, чем крусанский. И если считать по-местному, то мне уже 6. «А откуда ты? В смысле, с какой планеты?» — на этот раз меня спросил Забрачонок. «Амкарис, сектор Сумитра, регион экспансии», — ответил я без задней мысли. «Амкарис, Амкарис, что-то знакомое», — задумчиво пробормотал Нант. «Там штаб-квартира Jet Industries находится», — скрипучим и дребезжащим голосом подсказал тот самый гремлин. «Никогда не слышал», — повернулся к Алину синекожий твилек со странным, больше похожим на название лекарственного препарата именем Эртикатант. «Корпорация GI делает самых лучших дроидов в галактике. Стыдно такое не знать», — ворчливо попенял им микро-юнлинг Паратус. «Я хотел, когда вырасту, у них работать, но вместо этого в храм попал». «Спорное утверждение», — хмыкнул я. «Есть и получше модели, и подешевле». «Да и не сможет он у меня работать. В корпорацию никого, кроме граждан герцогства, не принимают. Хоть там и работают представители других рас, но только выдающиеся специалисты, которые согласились на принятие нашего гражданства. Как только до него еще не дошло, что моя фамилия созвучна с названием фирмы». «Но вообще, зацените, 5-летки разговаривают на такие темы. Я думал, что тут в сопливый детский сад попаду, а оказалось, что-то тут нечисто. Не могут же они все быть тут гениями. Или эта сила так на юные мозги влияет?» «А тебе-то откуда знать?» — ворчливо спросил Алин. «Ну так я же сам Кариса», — ухмыляясь, парировал я. «Слушай, а что это у тебя за рисунок на лице, вот тут слева?» Не дав разогреться полемике с обсуждением дроидов и с профессиональным интересом, спросил меня Калар. «Ну да, он же Забрак, а они все на татуировках помешаны, совсем как мириоланцы. Или он решил по стопам Дарта Мола пойти и разрисовать свою красную мордаху уже в таком юном возрасте? Он чего, мне сейчас завидует?» «Да так, этот рисунок отражает принадлежность к моему статусу. Ничего особенного, наши местные обычаи», — мутно съезжая с темы, ответил я. Юнлинги отмерли от первоначального ступора и загалдели все разом. И стали наперебой задавать многочисленные и несвязанные вопросы. «А кто тебя в храм привел? Ты долго сюда летел? видел кого-нибудь из магистров? А где ты такую одежду взял? Может, тебе... «Ура-ра-ва-ва!» — раздраженно завыл Вуки. «Ну, значит, пойдем, только умойся сначала». Со вздохом согласился я, даже не успевая вставить ответы в общий гвалт и ответив только на возмущенный вопль Вуки, что пора бы уже на занятия выдвигаться. И тут наступила тишина. «Врау-рав?» «Конечно, понимаю. Ты ведь Шокка, да? Ты только учти, что я только торговый Шириевук знаю, а ваши клановые и церемониальные наречия даже не слышал», — ответил я. И тут я немного струхнул. Вуки, с легкостью и небрежностью растолкав остальных юнлингов, решительно на меня надвинулся. А я, задрав голову, с непониманием всматривался в черные с кровавым белком глаза на черной мохнатой морде. Шокко подошел вплотную, положив свою лапу мне на плечо, и проревел. «Уарв!» «Да не за что!» — потрясенно ответил я на его «спасибо». «Охренеть не встать! Чем их там на кошейке кормят, если уже в 5 лет они в такой вот вырастают? Акселераты, блин!» Начался еще больший хаос, а меня, перебивая и чуть ли не разрывая на части, пытались привлечь в качестве переводчика. Слишком много вопросов скопилось к Вуке у мелких за месяц его пребывания в коллективе юнлингов, а понять, что он говорит, никто не мог. А тут на тебе, халявный толмач нарисовался. На силу смог избавиться от многочисленных просьб под предлогом санитарных процедур. Проще говоря, я от них всех сбежал в ванную комнату этой юнлингской казармы. Кстати, не прав я насчет казармы. Эта комната скорее напоминала детскую в многодетной семье. Постели были заправлены кое-как, на стенах над кроватями висели различные плакаты с изображениями космических кораблей и героями голосериалов, и присутствовали множество всяких детских мелочей, вроде мятых элементов одежды на кроватях, облепленных наклейками индивидуальных шкафчиков или стилусов от датапада, закатившихся по углам. Не было того самого казарменного духа с уставным порядком, и даже запах здесь стоял другой. Уж кто хоть раз в жизни чуял подобные ароматы, то никогда и ни за что не спутает их с другими. Такое до конца жизни запоминается, а казарменная вонь въедается в стены любого помещения, и такое чувство, что от нее не избавиться за столетия. Через 5 минут, немного посвежевший, но до сих пор не выспавшийся, я вышел обратно в мое новое обиталище, но не застал там никого. «Бросили, засранцы мелкие! И куда мне на занятия идти? Я ведь здесь никого не знаю!» Мысленно ворча и явственно бормоча проклятия, я натягивал на ноги джедайские сапоги, вернее, юнлингские. «Что поделать?» Форма одежды у нас теперь такая. «Нафига?» — спрашивается. «У них, у нас, тут что, конюшни есть или свинарники, чтобы сапоги понадобились? Ездить верхом на банте в храме или чистить свинарники я не собираюсь». Продолжая вполголоса бубнить и материться, я направился к выходу. Нужно у Хока забрать свой комлинк и датапад. Надеюсь, что никто не увел моего дроида, и он по-прежнему караулит на своем посту около входа, где я ночью его оставил. И очень надеюсь, что он кого-нибудь не прибил за ночь. Иначе это будет очень, очень некрасиво смотреться. А если и прибил, то, думаю, от трупов он качественно избавился и спрятал улики. Все же Хок, помимо прочего, еще и диверсант, а не ржавый протокольник. А вот когда я коснулся клавиши открытия, и входная дверь с шипением отъехала в сторону, услышал не очень приятные возгласы, произнесенные скрипучим голосом юнлинга Паратуса, того самого гремлина. «Сила меня побери! Элитная модель! Индивидуальный спецдизайн! Откуда он здесь? Да вы даже не понимаете, что это такое!» «Чкат-ика-кук-ки-тикота!» закончил он совсем непонятно на каком-то щелкающем и пришептывающем наречии. «Может быть, ты тогда нам и расскажешь?» — судя по голосу, спросил его Нант. «Да вы даже не поймете, это же инженерный шедевр, а конструкция демпфера в ходовой части. Вы только посмотрите, там же принцип Биркота использован. Его нигде до этого не применяли. Да у этого дроида два реактора, и такие небольшие. Хотя, спорное решение. Только не пойму, модель явно боевая, но очень хорошо замаскирована под протокольника». Снизив накал восторгов и уже бормоча себе под нос, стал комментировать маленький Ален. «Так, это чё за хренотень? Как? Как, сила его поимей, этот мелкий гаденыш смог только по внешнему виду столько всего узнать о совершенно неизвестном и, что немаловажно, секретном дроиде? Этому мелкому инопланетянину столько же, сколько и мне. Ну и детишки, блин!» «Что за шум, а драки нет?» — хмуро спросил я, выходя в коридор храмовой общаги. «Смотри, какая штука, Элай!» указал мне Юсин на моего Хока. «Каздан у нас в дроидах разбирается и говорит, что этот какой-то необычный. Ты не знаешь, откуда он здесь?» Если бы не мои тревожные мысли, то картина, которая мне открылась в коридоре, выглядела бы забавной. Все потому, что маленький Юнлинг Ален с детским восторгом и обожанием снизу вверх с любовью пялился на моего Хока, как новоиспеченный адепт на своего металлического бога. Остальные юнлинги обступили полукругом моего телохранителя и с любопытством его рассматривали из-за спины мелкого гремлина, который чуть ли не скакал в восторге перед дроидом. Паратус и мне был ростом по пояс, а Хоку он даже до колена своей рогатой макушкой не доставал. Что-то тревожные у меня мысли от этой картины. Насколько я помню из сказок, гремлины к различным механизмам не очень хорошо относятся. Можно сказать, враждебно. Короче, эти существа любой механизм любят ломать и портить. Как бы от такого знакомства с Алином у моего дроида неприятностей не было. «Доброе утро, герцог!» Отмер мой секретарь, до этого изображающий неподвижную черную статую. «Дебил, мля! Дюрасталевый болван! Кретин кибернетический! Вот просто беспалево! Говорил же ему не афишировать мой статус, но почему-то эту идею Хок всегда воспринимает в штыки и выпячивает мое герцогское звание по любому поводу перед всеми окружающими. Да и я хорош. Я его именно что просил, а не приказывал. Просто запамятовал, что так может случиться. Уже привык, что этот дроид очень сообразительный и всегда адекватно реагирует на различные ситуации. Комлинг мой гони! И Хок, сделай одолжение, заткнись, пожалуйста!» Зло ответил я на его вежливое приветствие. Опять я своих соучеников шокировал. В наступившей тишине Хок протянул манипулятор к стопкой, сложенной у стены транспортным контейнером, и, не глядя покопавшись в самом верхнем, протянул мне мой комлинк с датападом. Только я и успел экипироваться, как тут же комлинк выдал трель вызова. Под молчаливыми и напряженными взглядами юнлингов пришлось отвечать. «Доброе утро, наставник. Вы несколько не вовремя», — вздохнул я. «Мне сейчас на занятия идти, вроде как». «Никуда не уходи, я сейчас подойду. Сегодня у тебя никаких занятий не будет. Нужно разместить твоего Хока, и потом я покажу тебе храм», — ответила мне голограмма джедая. «Принято», — буркнул я в ответ. Юнлинги с одинаковым выражением недоверия молча смотрели на меня, а я, в свою очередь, хмуро смотрел на них. Так и знал, что случится что-то подобное. С другой стороны, лучше пускай они раньше узнают, кто я такой, чтобы избежать последующих слухов и разговоров. У меня все равно не получилось бы изображать из себя их сверстника, но я хотя бы попытаюсь не выпячивать здесь свой социальный статус и по возможности постараюсь с ними поладить. Все-таки мне тут жить и учиться еще несколько лет. Причем у меня присутствует очень сильное желание именно здесь учиться. Как мне рассказывал Сайфо Диас, в Корусантском храме собраны лучшие преподаватели джедаи и самая полная библиотека силовых техник. В пух и прах раскритиковал и разнес на молекулы коррелианское отделение ордена, заявив, что там даже близко мне не дадут такого объема знаний и навыков, которые я могу получить здесь, на Корусанте. Весь прошлый год, пока мы летали по галактике, много думал и моделировал в уме, как мне себя лучше вести в храме джедаев, и так ничего путного и не придумал. Любое мое притворное поведение раскусят на раз. Кругом ведь одаренные со своей силовой чуйкой, и я даже не буду пытаться пробовать изображать из себя не себя. Это я уже понял, когда с джедаями на своем корабле столько времени провел. Очень уж сложно одаренного обмануть. Одно только смущает. Там меня воспринимали как слишком шибко умного, но все же ребенка и взрослые джедаи. А тут, как меня воспримут дети, мне совершенно непонятно. И как с ними мне вести, тоже не ясно. Как уже однажды заметил Сайфо Диас, мне нужно изображать ребенка, чтобы быть похожим на него. И это, кстати, у меня прескверно получается. Так что сейчас растерянные были не только они, но и я. Неловкая пауза немного затянулась, но в это время в коридор нашего блока ворвался мой жизнерадостный наставник. Давненько я его в таком приподнятом настроении не видел. «О, вот ты где!» — радостно воскликнул он с порога и тут же расплылся в добродушной улыбке. «Смотрю, ты тут не один? Успел же подружиться? Хотя, и да, чего это я? Приветствую, юнглинги!» Маленькая толпа разнообразных юных разумных тут же, как по команде, развернулась и, вежливо склонившись в приветственном поклоне, поприветствовала джедая. «Доброе утро, мастер!» — в разнобой, но довольно дружно ответили они. «Ничего, так их тут надрессировали. Мне что, так же нужно будет?» «Ладно, я сейчас у вас заберу вон того юнлинга, а вы давайте уже бегите на завтрак. И на занятия не опаздывайте. Пунктуальность — добродетель джедая». Явно кого-то процитировав и используя ситуацию как воспитательный процесс, напутствовал Диас наконец-то зашевелившихся юнлингов. «Вежливость — лучшее оружие вора», — переиначил и извратил я у себя в уме воспитательный порыв моего наставника. «Тоже мне гений пунктуальности». Постоянно опаздывал на завтрак, обед и ужин и вообще забивал на точность с корабельным распорядком. Его пока не пнешь, он из медитации и не вылезет. Причем в буквальном смысле мне его пинать приходилось, когда он сутками медитировал. «Я думал, что мы уже не увидимся в ближайшее время, наставник», — вздохнул я, когда юнлинги поспешно испарились из коридора. «Совет утвердил мое назначение в качестве заместителя главы корпуса равновесия и заодно поставил приглядывать за тобой, потому что мы очень долго знакомы. Так что видеться мы будем часто», — ответил жизнерадостный джедай. «Разве ты не рад?» «Всю жизнь мечтал», — состряпав воодушевленную и пылающую энтузиазмом фальшивую рожицу, воскликнул я. «Как бы ему сказать? Мне бы от него отдохнуть чутка. Целый год наблюдать в замкнутом пространстве его морду мне порядком надоело. Я уже даже его привычки и все возможные заскоки изучил вдоль и поперек. Впрочем, как и он мои. Но ведь и здесь он от меня не отвязался. И тут таки достал. Знаешь, Джет, что-то я тебе не особо верю», — с сомнением протянул он. «Вам кажется, наставник», — быстро заявил я. «Ну так что, с чего мы начнем?» «Сначала я покажу тебе храм», — торжественно пообещал он. «Тогда, может, и ее возьмем?» — спросил я, указывая на радостно машущую мне ладошкой Тасан в окружении стайки разнообразных по расовому признаку девчонок. «Вдвоем всяко интереснее, не скучно, и мне просто необходимы новые лица. Парни разбежались, а вот единственная знакомая в храме малявка Заигеррианка здесь. Джедай обернулся, увидел вчерашнюю нашу попутчицу и, склонив голову набок, хмыкнул. Почему бы и нет?